Глава 14. Свобода по адресу. Гуляра вошла в родное здание прокуратуры на Крестьянской заставе 1 со смешанными чувствами. С одной стороны, уже несколько недель она была в декретном отпуске и оттого ощущала себя, словно на 5 минут заглянувшей в прошлую жизнь, передать привет оставшимся в ней бедолагам-коллегам, счастливицей. С другой, на нее сразу же нахлынули воспоминания, связанные с гибелью Андрея. С третьей она снова вела в кабинет Манина своего домашнего детектива, причем не одного, а в компании с адвокатом Клары. Учитывая, как прошла прошлая встреча ее шефа и супруга, на душе было тревожно заранее, хотя Иван и клялся, что в этот раз промашки не будет. Манин, к счастью, встретил визитеров доброжелательно, ничуть не выказывая ни снисходительности, ни раздражения, даже с интересом. Гуляра представила Манину Генриетту. Прокурор и адвокат по-деловому пожали друг другу руки. «Простите, я вам не нужна?» одновременно спросила Гуляра у Ивана и Манина. Хотела в кабинет к Андрею Николаевичу зайти. Там кое-какие вещи остались. Я собиралась его семье отвезти. «Конечно», — ответил Манин с пониманием. «Дома все узнаете, если будет что, естественно», — добавил он с простодушной улыбкой, кивнув на Ивана. Алексей усадил Ивана и Генриетту в кресло для посетителей. Как только за Гулярой закрылась дверь, Черешнин приступил к рассказу. Подробно изучив материалы следствия, официальным тоном начал он. Мы обнаружили некоторые несоответствия. Несколько странностей. Все они связаны с айфоном убитого. Нам показалось нелогичным, что убийца, имитируя ограбление, не забрал такую дорогую вещь. Но при этом он не поленился вынуть из него сим-карту. Манин пожал плечами. В делах об убийствах всегда что-нибудь странное. Аффект, глупость. На момент свершения преступнику кажется, что он действует логично. Потом это всех запутывает. Прокурор наклонился вперед и требовательно заявил. «Нужны факты. Они есть?» «Есть». Иван покраснел. «Мы сделали предположение, что найденный телефон — это не тот аппарат, которым пользовался покойный». «То есть?» — не понял Алексей. «У него нашли айфон предпоследней модели», — пояснил Черешнин. «А Красовский не мог позволить себе ничего предпоследнего». Не тот человек, он всегда пользовался только самым новым. И вот Генриетта протянула Манину распечатанный лист А4. «Что это?» Прокурор всмотрелся в документ. «Это заказ Красовского в интернет-магазине», ответила Лепко, которая лично оформляла юридически заверенную копию. «Айфон последней модели. Вручен заказчику утром, в день убийства». «Так, и что?» — уже с интересом спросил Манин. «Убийца вообще не трогал телефон, который нашла полиция», — сказал Иван. «Он о нем и не знал. Влад сам вытащил из него сим-карту и поставил в новую, только что приобретенную модель, а старый аппарат просто положил в карман. Не выбрасывать же. Убийца же забрал то, что нашел. Бумажник и новый последний айфон. Допустим. Но как это влияет на то, что виновна не Клара?» Манин откинулся на спинку кресла, размышляя. «Ок. Это именно она не знала о новом телефоне. И что?» «Сейчас я покажу. Иван достал из сумки свой ноутбук и включил его. Дело в том, что зарегистрированный айфон можно проследить по серийному номеру. В сущности, он как маячок. Смотрите. Судя по тому, что Манин и остальные видели на экране, телефон, снятый с тела забитого трубой Влада Красовского, на данный момент свободно перемещался по улицам Москвы. Мигающая красная точка довольно быстро двигалась по одному из городских проспектов. «Видите, — сказал Иван, — сейчас он или в машине, или на каком-то транспорте едет. Тот, кто на самом деле убил Клариного мужа. Ну, или тот, кому он продал телефон, — додумал за Черешниным Манин. Хорошо. Бери свой компьютер. Сейчас отдам распоряжение. Поедешь с опергруппой брать этого урода. А вам, — он обратился к Генриетте, — я прямо сейчас организую встречу со следователем по делу». Манин широко улыбнулся. «Кто знает, может, и действительно выпутается ваша Клара». Спустя час Иван Черешнин вместе с опергруппой из шестерых бойцов и возглавляющим их лейтенантом подъехали к адресу, на который указал маячок. Вот уже полчаса, как сигнал не двигался с места, и Ивану было понятно, почему. Шли учебные занятия. Айфон бывшего мужа Клары привел их к зданию колледжа, того самого, в который Ивана с Василием не так давно не пустили на порог. Ни перестраховывающийся вахтер, ни губастый завхоз не нашлись, чем возразить детективу в этот раз, и беспрепятственно пропустили внутрь вместе со всей группой. Следуя за сигналом, оперативники вошли в одну из аудиторий на первом этаже, прямо посередине лекции. Извинившись перед более чем удивленным преподавателем, Иван громко обратился к загалдевшим учащимся. «Здравствуйте. Мы здесь в связи с происшествием под мостом. Там 2 месяца назад убили человека. Аудитория чуть притихла. Может, кто-нибудь желает что-то сказать?» Никто не шелохнулся. «Ок». Иван достал лэптоп, на экране которого отображалась текущая локация, а также небольшим красным пятнышком горел сигнал айфона Красовского. Черешнин нажал на соответствующую клавишу. Тишину аудитории взорвал звук сирены, активированной на похищенном аппарате. Сирена орала из сумки сидевшего на втором ряду угловатого, покрытого прыщами дрища. «Это не у меня!» — закричал он с перекошенным от животного страха лицом. «Я ни при чем! Это Витька!» «Заткнись!» — зашипел на него угловатый и прыщавый дрищ с другого ряда. Завхоз действительно гонял курящих на крыльце ПТУшников. Чаще они просто отходили за угол и нагло продолжали смолить там. Но иногда забирались и подальше, к берегу под мост. Там 2 из них и явились свидетелями сцены, в которой дорого одетый мужчина получил трубой по кумполу от какой-то малохольной бешеной бабы размером с карликового пуделя. «Никакого плана не было», — рассказывали, размазывая сопли оба дрища. Баба уехала, а мужчина стоял к ним спиной. Что-то говорил, непонятно чему радуясь, в свой дорогой телефон самой последней модели. Труба, брошенная бабой, валялась тут же, под ногами. Красовский упал на землю после первого же удара. Дальше били на всякий случай, чтобы не оказал сопротивления. Забрали бумажник, телефон и видеорегистратор. Самое важное – видеорегистратор малолетние придурки еще не успели толкнуть. И он сам, и карточка с него попали в руки к следователю в тот же день. К вечеру в деле об убийстве владельца частного крематория «Московский Хорон» была поставлена точка с непререкаемыми видеодоказательствами. Бывшая жена Влада Красовского, Клара, за отсутствием отношения к преступлению, была на свободе на следующий день.